Глава 36. Из огня да в полымя. Владимир будто вынырнул из волн липкого небытия. Сознание возвращалось очень медленно. Постепенно стал ощущать онемевшее тело. Вот постепенно зашевелились пальцы. Энергия из них потянулась выше, в предплечье, плечи, шею. Павшук усилием воли сжал кулаки, хотя веки еще не открывал. «О, глянь-ка, очнулся, ёд твою душу!» – послышался знакомый голос. Журналист открыл глаза и увидел склонившихся над ним Алешеньку и Варлама. Попытался двинуть правой ладонью, да что-то мешало. Проклятие, его связали. «Эй, вы с ума сошли, развяжите руки!» «Ага, сейчас!» – гнусаво пробубнил Алешенька и пожал в нервном тике плечами. Варлам глядел с недоброй усмешкой на Владимира. Затем произнес: «Сейчас придет Витольд, пусть все и решит». Павшук понял, что дальнейший спор бесполезен, и стал озираться. Он лежал в тени берез, сквозь листву которых пробивалось полуденное солнце. Долго же он пролежал в забытье. Мысли, словно бестолковые бараны, разбредались в разные стороны из-за свалившейся комом событий. Сначала те мракобесы-сектанты, теперь не менее умопомраченные космиты. Хотелось вырваться и умчаться куда-нибудь на край земли. К сожалению, реальность не располагала к хорошему настроению. «Очнулся, наконец?» – спросил появившийся минут через 20 Белоус. «Развяжите меня», – повторил настойчиво Владимир. «Ха! Не, браток, не могу и не хочу. Разве ты не понял, в какую переделку угодил? Что вы имеете в виду? Думаешь, я зря тогда сказал, что ты очень похож на Даниила Шацкого, первого коммуниста в Лещево? Пока не буду до конца раскрывать все карты, но ты хочешь сказать, что не знаешь, кто он? В общем, не морочь голову. Кто надо, тот тебе расскажет все. Ведь тебя заказали». Павшук в немом изумлении приподнял брови. Предводитель уфологов, упреждая его вопрос, зловеще ухмыльнулся. «Не бойся, убивать тебя не будут. Но для некоторых, выразимся так, экспериментов ты понадобишься кое-кому. Они очень хотят с тобой познакомиться. В общем, извини, но мы тебя продали». «Вы издеваетесь? На дворе 21 век, а меня продали?» Владимир никак не решался произнести о том свершившемся факте, который произошел с ним, как раба. «Не нервничай, журналист. Ты, по-своему, уникальная личность, хотя о твоем предназначении пока не буду распространяться. Тебе создадут вполне сносные условия для существования, хотя из нашей золотой клетки ты уже вряд ли вырвешься». Сказанное Белоусом не внушало оптимизма. Зато появилась надежда, что останусь в живых, с некоторым облегчением подумал корреспондент.